Иисусонь перька, пуромкшность, кунсоломонзо, налогонь каявксонь пурны цятне, делия пежити в ломатне. Фарисейтне, декойсь тонавты цятне, музгорсь. Теломанесь, тениви ялгакс, ды ярсь нияк пежитевтнень марто. Сеста, Иисус, ёвтнестенст, истяму валвилявкс. Мерсынек, тынкейста киньбути, улица до ревензе. Дивейки сейстест, ёмась. Мезе кармитееме азорось. Сон кацинзе, вейксэньгемень вейксэтнень, вану матаркас, ды карми, ёмазень вешнеме, сешкас. Зяр сонзе амусы. Зярду мусы, сайсы покшкенеркс марто, эсензе лавто вонзо лангс, ды куду, саму до мейле, терцензе веси ялганзо, шабранзо, ды меритенст. Кенердо до мартон, мон муя ёмазревим. Ёвтан тенк, менень лангсуяк истя эрси. Тосо, нама, кецить вейксэньгемень, вейксэ видикойсэ эрицятненень, конатненень келя, а эряви эрямунть полавтума. Ансяк, седияк покшкенеркс ули сесте, зярдо вейке пежити в ломань велявтуви пазунть пелев. Мерсынек, кодому бути авань, ульнесть кемень сиянь ярмаконзо. Девейкен тейстест ёмалтызе. Нать сон акирвасти тол, а карми кудон тенсиме, ды вадрясто вешнеме. Зярс амусы. Ды зярдо сон мусы, терцензе ава ялганзо, шабра аватнень ды меритенст. Кенярдо до монь марто. Мон муя ёмаз ярмаком. Мерян тынинг. Пазонь ангелтны як истяжо кецить. Зярду велял ты, пазонь пелев, вейке пежите в ломань. Иисус полоть. Вейке ломанень ульнесть кауто тюранзо. Веже не смерть тетянстынь. Тетяй, максык монень кудончинь пельксым. Тетясь явизе, кавтост юткова кудончинь улипарунть. Зярыя чинь ютазь, вежені стёрась, мікшнізе, эсензе уліпарунь, пельксэнть, пурнась сэрнясь, ды тусь васулу мастуру. Сон ветясь тусо, нулготь к сломанень эрямо кой, ды секскак, юмавтнізе, весі уліпарунзо. Ды зярду сон весі уліпарунь нолдызе варма мельга, сассе мастурунтень, покшвачу чі, ды цёраськак кармась, пек майсеме пиштеме. Цёрась мольсь, се мастурунь вейке эрицянтень, ды тона сивидизе сонзе, тувонь вануму, эсензе паксясо. Сон покш мельс парусо, пештявлизе пекензе тувонь андума куфтёлдо, ансяк сеньгак тензе, кияк эзь максне. Сеста, эсеря мончарько дезь, цёрась арсизевсь. Зяру сивидесь ломать, тетянь кеце, ды веси сынь ярсыть кшиде, пекень пешти мазуст. Мон вана теса, эль кулан вачудо. Туян тесте, молян эсень тетянень, ды мерян. Тетяй, мон чуман менель сынь икеле, ды тонь икеле як. Ней мон тонь цёрак скак ловумс амаштуван. Сайма куш сивидесь ломатнень юткс. Ды сон седи курок тусь эсензе тетянстынь. Цёрань васолдо неезь, тетянзо седиесь ризнезевсь. Тетясь чиесь каршонзо, кут мордызе, ды кармась палсемензе. Цёрась мерсь, тетяй, мон чуман медельсэнть икеле, ды тон икеле як. Ней мон тон цёрак скак ловом самаштуван. Тетясь мерсь, эсензе важотненень. Кандаду тей сехте пару оршаму пельть, ды оршавтынг сонзе. Тонгодо суркс сурозонзо, ды карсима пельть пильгезензе. Витяду парсти андузь ваз, печкинг, карматану ярсаму, ды веселгалями. Эттемон тёрась кулукшнось, ней вельмись. йомакшнось, ды муевсь, ды кармась сынь кецяму ды эргелеме. Покш цю разу тешкане ульнесь паксясу. Зярдосон кармась пачкудеме кудоў, марясь седямонь, мурамонь ды киштемань вайгельть. Сон терць вейке важу ды кевкстезе сонза. Тетосо мезе, то на ёвтась. Тонь ялак соцсась, тетят печкевць парсти андузь ваз, э цёрась велявць тетянстэнь шумбракс. Покш цёрась кежыявць. Ды кудоўгак асовіксель. Сеста тетязо, лісь ды карма сікелінза энял дому. Цёрас мерсь тетянстынь. Мон, зяро іець важу дянтоніць, тікі уре. Ды зярдо як, вейкі як мерім ад трок сэзінь аракшно. Я латекі, монь туртовтун эзіць мере печкімс сеелевкскі як, ялгань марту весёлгалю мань туртов. Зярдувана сась тетонь цёрась, куна улі паронзо ёмавтызе ювудізе усксіві цяватнень марто. Тон сонінзе печківтіть парсті андозь ваз. Сесты тетя смерсь. Цёрам. Тон свалмонь марто. Девесі мезі улі те тонь. Не івана міненек эреві кецямс ды эргелемс тенінь. Тонь ялак сут кулокшнось не вельмесь. Ёмакшнось ды муевсь.